Глава вторая. Будем знакомы. Как заводить друзей? Да тут все просто. Говорите своему потенциальному другу правду и только правду, но в приукрашенном виде, либо с ноткой юмора. Мир любит идиотов. Поверьте, мир действительно любит идиотов, причем любой мир. То есть ты умерла, потом заключила сделку с высшими силами о втором шансе и теперь попала в другой мир, то есть сюда. Медленно протянул орк, повторяя все то, что я ему недавно говорила. «Ага», — согласно кивнула. «Но вместо крутых способностей тебе ничего не дали?» И переместили в место, где твои шансы выжить минимальны, — продолжал орк, на что я вновь согласно кивнула. — Ага. — Хм, — нахмурился, причмокнув выпирающей нижней губой. — Именно поэтому все родители говорят своим детям не доверять незнакомцам, особенно рогатым. — Прости, девочка, но тебя обманули. «Ой, да что ты!» — вспылила я, но от моего выкрика одна бровь орка поползла вверх, поэтому я тут же быстро улыбнулась и уже мягче добавила. «Ну, скинем все на то, что родителей у меня не было, и никто подобному не учил». «Да уж», — вновь вздохнул орк, потирая затылок. «Грустно! О, ему меня жалко!» Ловим момент и тут же делаем печальное выражение лица. Эдакий потерянный голодный котенок, одиноко сидящий в луже и никому не нужный в этом мире. Орк, посмотревший на меня вновь, вздохнул, а после неосознанно положил свою огромную руку мне на голову. Наверное, хотел погладить. Правда, в тот момент я почувствовала, как позвоночник прохрустел в трех местах. Все же не стоит забывать, что он орк, и сил у него в три раза больше, нежели у человека. Ладно, голова на месте, уже неплохо. К силе его постепенно привыкнем. Главное, здоровяк вроде неплохой. Во всяком случае, для орка так точно. Наверное, вы сейчас задаетесь вопросом, на кой черт я вообще все растрепал этому орку? Но прошу учесть, что это мир фэнтези. Подобные пришельцы здесь не новость, скорее естественное явление. Смекаете? Таких вот героев больше, чем звезд на небе, так что в задницу требования того черта. У меня моя собственная миссия — выжить, и в этом мне поможет этот здоровяк. Мы, кстати говоря, неплохо поладили. Нас быстро все оставили в покое и старались не приближаться. Зеленый, как оказалось, умеет драться. Он настучал практически каждому по зубам. Теперь делится со мной цветочками, корешками и остальным мусором, который сумел найти. Всяко лучше тех помоев, что здесь готовят. Да. Но все изменилось, причем резко, когда мы начали узнавать друг друга. Так как тебя зовут? Какой-нибудь ультранепрошибаемый или титан? А может и вовсе боевой молот? Странные какие-то имена, протянул орк. Неужели людей так называют? Нет, отрицательно покачала головой. Хотя, может быть, все случаи разные. Ясно, понимающе кивнул здоровяк, после чего нежно улыбнулся, словно вспоминал что-то хорошее. Моя мама дала мне имя, когда впервые взяла меня на руки. Я был маленьким, круглым, зеленым и с небольшим пушком. — О, как! — растерянно протянула я, ожидая продолжения. — Меня зовут Киви. Вырвалось из уст до того, как я успела сжать рот двумя руками. К сожалению, этот огромный брутальный орк с телосложением Геракла, силой Титана и видом взбешенного Халка теперь смотрел на меня, недовольно щурясь. «Как такой огромный парень может быть просто Киви? Да ладно!» «Тебя рассмешило мое имя?» — спросил орк. Причем я видела, как под его зеленой кожей каждая мышца начала набухать и готовиться к атаке. «Да ему достаточно просто чихнуть в мою сторону, чтобы от меня ничего не осталось. Что делать? Неосознанно разозлила того, кто должен меня защищать. А, говорят, что сапер ошибается всего один раз. Что ж, прекрасно понимаю, почему. Наступила на зеленую мину, и сейчас от меня останутся одни ручки да ножки. Ну, осторожно подбирала слова, не то чтобы рассмешило, скорее оно показалось мне милым. Правда, тут же поинтересовался Киви. Ты считаешь мое имя милым? Да. Закивала головой, как болванчик, чувствуя, как собственная душа возвращается в тело. «Отмена эвакуации. Живем в этой тушке дальше. Очень милая!» «Спасибо!» Поблагодарил орк, после чего я впервые увидела, как один из подобных монстров улыбается. «Вау! Обычно мне удавалось увидеть, как орки улыбаются либо во время еды, либо во время драки. Этот орк действительно странный. Но с каждой секундой прямо физически чувствую, что он надежный соратник. Нет, серьезно. Если понадобится, пришью себя к его ноге, но так просто не упущу. Эти монстры еще не знают, что такое человеческое отчаяние. «А как тебя зовут?» — поинтересовался Киви, и я ему тут же хотела с легкостью ответить. «О, конечно, меня зовут...» И тут я осознала, что не помню своего имени. Не помню того имени, которое было дано мне при рождении. Вообще ничего, ни имени, ни фамилии, ни даже того, откуда я. Тот рогатый упоминал, что сотрет мое имя, но я никогда не думала, что так буквально. То есть мне необходимо придумать себе новое имя? Живу в этом мире столько, но только сейчас задалась этим вопросом. Как оказалось, все это время ко мне обращались как угодно, но никто не обращался по имени. Реальная игрушка. Но должно же быть хоть что-то именно мое. Странно, но единственное, что я смогла вспомнить, это свое прозвище. То, как прозвали меня ребята в команде и как называли остальные. По сути, это мое второе имя. «Воробей», — прошептала я, пребывая в туманных воспоминаниях, но тут же постаралась улыбнуться. «Для друзей воробушек». «Воробушек», — повторил Киви, также улыбаясь. «Мне нравится. Твое имя так же милое и тебе подходит». «Да? Спасибо!» Неуверенно протянула, чувствуя легкое смущение. И в этот момент... «Регистрация имени пройдена. Добро пожаловать, воробушек!» «А? Что это был за голос? Откуда он? Женский, мелодичный? Кто-то нас подслушивает?» Поднялась на ноги и осмотрелась по сторонам. пыталась отыскать того, кто только что с нами говорил. «Эй, воробушек, все хорошо?» — обеспокоенно спросил Киви. «Не уверена», — честно призналась. «Ты не слышал только что женский голос?» «Нет», — отрицательно покачал головой. «Только мы с тобой, а у меня очень хороший слух». «Вот как?» — протянула я, уже начиная думать о том, что мне этот голос причудился. «Может, на солнце перегрелось? Сегодня, на удивление, жаркий день». «А чем ты по жизни занимаешься, воробушек?» — решил продолжить Киви разговор. «Ну...» — застенчиво улыбнулась, вновь сев рядом с орком. «Я вор». «Вор!» — нахмурился орк, явно не одобряющий подобное. «Причем самый лучший вор!» — гордо задрала подбородок. «Любой замок, любая дверь, любой засов! Дай мне отмычку и 5 минут, все будет открыто в лучшем виде. Я лучший из лучших». «Ну, подумаешь, что немного приврала. Ну, кому какое дело? В итоге ведь именно я организовала ограбление века и украла ожерелье императрицы. Да до моего уровня многим еще расти и расти. И пусть злые языки до сих пор зовут меня криворучкой, я-то знаю, на что способна». Класс выбран. Вор. Стоп. Что? То есть класс выбран? Я сейчас могла сказать что угодно и таким образом выбрала бы себе класс? Эй, стоять! Я хочу быть волшебницей, в задницу воровство. Хочу колдовать или, ну, хотя бы стать крутым воином. Размахивать мечом, вышибать дерьмо из злых чуваков. Какого черта? Ну почему это нечестно? И вообще, что это за голос? «Эй!» — воскликнул я, вновь вскочив на ноги. «Отменяй, отменяй, кому говорят! Что это еще за голос свыше? Больше недели прошло, и тишина. А тут сразу имя и класс мне даровал. Шарлатаны! Кучка мошенников, ироды!» «Воробушек, ты на кого кричишь?» — обеспокоенно спросил Киви. «Что-то болит? Живот?» «Вот!» — протягивает мне раскрытую ладонь с травой. «Пожуй эти корешки, полегчает». Я посмотрела на Киви, но промолчала. «Возможно, это работает тогда, когда я что-то произношу про себя. Сказала, что меня зовут Воробушек, и вот, получите, распишитесь. Сказала, что я вор, и это тут же записалось как мой класс. Значит, если я скажу еще что-то, то это также будет использовано как определение моей сути. Голосовое управление, или как-то так. Следует попробовать. Больше похоже на правду. «Я суперкрутая», — с вызовом произнесла, обращаясь к орку. «У меня есть оружие, способное уничтожить любого монстра за одно мгновение. А еще я умею летать, вызывать силы природы и швырять молнии из рук». Протянул орк, осматривая меня с головы до ног. «Ладно», — медленно ответил он, приподняв перед собой большие раскрытые ладони. «Как скажешь, воробушек». Естественно, ничего из сказанного я не получила, и женский голос больше ничего не говорил. Видно, это такой намек на то, чтобы я закатала губу. «Ой, да ладно», — устало воскликнула. «Серьезно, это вообще нечестно. Как это контролировать? Бесите!» Киви решил это не комментировать. Однако, когда я снова устало плюхнулась рядом с ним, протянул мне орешки, которые он обычно бережет. Ничего не поделать. Обломили меня со способностями, ну, хотя бы погрызу орешки. Знаешь, Киви, мир так несправедлив, бросила в сторону орка. Какой именно мир? Да все миры, махнул рукой. О, точно, давай сбежим. Раз уж не судьба быть крутой, так хотя бы мир посмотрим. Что скажешь? От кандалов я избавлюсь. Орк уже хотел ответить, как прозвучал оглушающий взрыв, который доносился из шахт. Оттуда повалил густой и плотный дым, а также гномы с новыми инструментами, которые они использовали как оружие. Гномы решили поднять восстание, после чего либо захватить тюрьму, либо сбежать. Но так как им была нужна руда, которую здесь добывают, вероятность того, что они возьмут это место под свой контроль, значительно выше. Шум поднялся знатно. Охрана пыталась подавить восстание гномов, но остальные заключенные также решили в стороне не стоять и приняли участие в мордобое. Это будет странно, но весьма удачно сложились обстоятельства, заметила я, обращаясь к Киви. Бежим! Воспользовавшись возникшим безумием, мы сорвались с места, избавились от кандалов и рванули прочь на поиски свободы. Игра началась. Ну что ж, мы сбежали. Мы реально сбежали. Вот только у нас все равно проблемы. Спрашиваете, какие? Ну, начнем с того, что каторга, в которой мы находились, была весьма отдалена от жилых зон. А именно, чтобы ее покинуть и достигнуть хотя бы одной небольшой деревушки, необходимо пересечь серую пустошь и гиблые земли. Ничего так название, да? Так и чувствуешь в них дружелюбие, добро, мир, любовь. Так и хочется собрать сэндвичи и отправиться туда на пикник. Ага. В общем, все мы уже поняли, что от подобных названий ничего хорошего ждать не приходится. Но у нас как бы выбора как такового нет. Пустошь, так пустошь. Вот только это оказалась самая обыкновенная пустыня, в которой ничего не растет, а адское солнце жарит все 24 часа. Вначале я шла на своих. На удивление протянула несколько дней и очень гордилась собой, своей выносливостью. Но на этом все. Потом моя батарейка приказала долго жить, и далее я перебиралась, повиснув словно плащик на массивных плечах Киви. «Знаешь», — обратилась к здоровяку, «что-то я теперь не думаю, что побег из тюрьмы был столь хорошей идеей. Я так есть хочу, что даже от той жуткой вонючей похлебки не отказалась бы». «Мужайся, воробушек», — гордо произнес орк, не сбавляя темп. «Мы прошли уже половину пути, осталось совсем немного». «Что?» — простонала. «Только половину?» «О, нет, брось меня, Киви! Лучше сожри, спаси себя!» «Не буду я тебя есть, воробушек!» — грозно бросил Киви, лишь ускорив бег. «Я друзей не ем!» «Да?» — с сомнением посмотрела на орка. «Тогда можно я от тебя немного откушу? Ты и не заметишь?» И до того, как мне дали разрешение, попыталась укусить орка за его грубую зеленую кожу. Вот только она оказалась настолько прочной, буквально каменной, что я чуть челюсть не выдержала и зубы не выбила. Что касается Киви, то он реально не заметил. Вообще ничего. Ну, кроме того, что я захотела его немного послюнявить. Поэтому здоровяк сбросил меня и громко произнес: «Перерыв». Понятия не имею как, но пока я пыталась собраться с мыслями, Киви откуда-то достал хворост и зажег костер. Правда, зачем он в пустыне? Не знаю. Тут и так жарко, как в аду. И все же над костром Киви что-то готовил. На вкус оно напоминало жареную подошву, но, в принципе, есть можно. Хотя, кажется, это были какие-то старые корни или даже местный кактус. Трудно разобрать, оно черное и гадкое. «Еще 2 дня пути, и мы доберемся до моей родной деревни, которая находится в горах», — неожиданно произнес Киви. «Уверен, местное племя дарует нам воду, еду, одежду, а также снабдит оружием». «Ну да», — ахнула я, понимая, что перегрелась здесь не только я, но и этот мечтательный орк. «А еще скакуна даруют сильного и отправят в добрый путь». «Орки не любят лошадей», — на полном серьезе отметил Киви. «Хотя, если он у них есть...» «Да с чего им вообще нам помогать? Нам, сбежавшим заключенным?» «Все хорошо, воробушек», — медленно и даже успокаивающе произнес Киви. «Я знаю, их нам помогут». Верила ли я его словам? Естественно, нет. Но был ли у меня выбор? Аналогичный ответ. Хочу я того или нет, придется согласиться с Киви и двигаться в сторону его родной деревни. Что я знаю о том месте? Там много орков, орки едят людей, я человек. Но Киви не ест людей. Однако по какой-то причине был в тюрьме. Могу ли я успокоиться, расслабиться и смиренно направляться в сторону той деревни? Не в этой жизни. Однако, ладно, вздохнула и пожала плечами. Немного отдохнем и пойдем к тебе домой. Все равно выбора нет. Задание принято. Добраться до деревни орков. Награда 10 серебряных монет. «Ой, да заткнись ты!» Вырвалось у меня, после чего я осознала, что эта чертова игра будет вертеть мной, как ей вздумается. «Ну и пусть так. Я согласна. Одна только просьба, или, скорее, вопрос. Есть ли здесь кнопка сохранения? Боюсь, она будет мне нужна, как воздух».